Глава 25. Лера. В 8 утра мне поступил звонок от Юлии, и она сказала, что все подготовительные работы закончены, и можно приступать к благоустройству их участка. Но, наконец-то, я хоть отвлекусь работой. А то вот эти вот влечения ненужные выбивают меня из колеи. В хорошем расположении духа я приняла душ и собралась буквально за 30 минут. Теперь, когда участок подготовлен, нужно связаться с многими поставщиками по дорожной плитке, растениям и цветам, декор и качели при том же. Короче, уйма дел. И как мне все это нравится, движуха. И главное, мысли про всяких там Артемов не засоряют мой мозг. Пока ехала на такси до Юли, с половиной дел расквиталась, и некоторые поставщики уже сегодня доставят материал. День начался просто волшебно. «Ты так быстро?» Таким вопросом встретила меня Юля на пороге. Потом искренне и по-теплому мне улыбнулась и добавила. «Прости, привет. Просто не выспалась из-за рабочих. Они ведь с утра до вечера там копошились». И показала рукой на участок. Ну и Ванечка еще приболел. В общем, сегодня я разбитая корыта. Я понимающе кивнула. «Но в принципе на участке вы мне не нужны. Можете идти отдыхать. Мы с вами все обговорили, а моя работа сегодня все проконтролировать, чтобы устанавливали, исходя из проекта». «Сегодня по плану высадка деревьев и укладка газона. Это может занять несколько дней. А потом установка качелей и декора. Если что-то пойдет не так, я все разрулю. В любом случае, каждый день вам предоставлю отчет о проделанной работе», — подытожила я, и мы уже как раз подошли к беседке. «Спасибо, Лер. Вы просто профессионал своего дела. Быстро, четко и без пафоса. Я ни капельки не пожалела, что выбрала тебя. Ну, тогда я побежала, если что, звони». Она помахала рукой и скрылась в доме. Я посмотрела на особняк и подняла взгляд на второй этаж, и в окне увидела Ваню, который сидел на подоконнике. Я помахала ему рукой, и он радостно помахал в ответ, а потом скрылся за занавесками. Такой милый мальчуган. Затем закипела работа. Нужно было все проверять. Много было косяков в поставке материалов, но я не давала слабину. Отбраковывала, даже если цвет совсем чуть-чуть отличался. В вопросе качества я тверда как камень, меня не сдвинешь. Поэтому и поставщиков выбираю надежных, которые признают ошибки и быстро их исправляют. Ближе к вечеру я, взлохмаченная, но довольная, осматривала проделанную работу. Сегодня сделали даже больше, чем запланировали, и это меня радовало. Горничная принесла мне кофе, и я с удовольствием уселась в беседке, одновременно делая отчет за сегодняшний день. Когда с отчетом было покончено, я пошла искать хозяйку дома. Я уже себя здесь настолько вольготно чувствовала, что заходила без стука и звонка. «Юлия, отчет я вам направила на электронную почту. Можете поглядеть. Завтра я буду в это же время». Отчиталась я ей, когда нашла ее в гостиной перед телевизором. Я еще не была здесь внутри, но что меня поразило, так это то, что весь интерьер был в минималистическом стиле, без изыска, в тепло-графитовом цвете и немного кремового. Просто и со вкусом, как я люблю. «Хорошо, спасибо. Попозже просмотрю. Может, поужинаешь со мной?» Предложила она мне, как будто мы 1000 лет друг друга знаем, и я друг семьи. Мне, конечно, польстило, но сейчас я уже хочу оказаться быстрее у себя в квартире и принять блаженную ванную. «Пожалуй, откажусь от ужина. Надо домой», — искорчила извинительную гримасу. «Но вы не против, если я поздороваюсь с вашим сыном?» «А она даже подзависла на время. Конечно, он будет вам очень рад. Спрашивал про вас весь день и в окно поглядывал». С довольной улыбкой я просто кивнула. И она повела меня на второй этаж, в его комнату. Юля приоткрыла дверь, и из-за спины я увидела Ваню, который лежал на кровати и смотрел мультики на планшете. Когда он поднял глаза и увидел меня, он так громко свистнул, что мы обе уши заткнули, а он с радостным визгом подбежал ко мне и обнял за ноги. «Тетя Лера, вы пришли!» Такие искренние эмоции бывают только у детей. Они неподдельные, идут из самого их нетронутого сердечка. Он взял меня за руку, и повел к своему столу, который весь был завален рисунками и фломастерами. Он обвел все руками и с восхищением произнес: «Я тоже хочу стать дизайнером, только по интерьеру», с гордостью подняв подбородок, сказал он. «Вот и откуда в таком юном возрасте берутся такие мысли?» И тут я посмотрела на кучу рисунков и пришла в восторг. У него действительно прорисовывался талант. На всех были нарисованы разные комнаты и разный интерьер. Также цвета подобраны очень гармонично. «Это просто шикарные работы, Вань. У тебя большое будущее, и не прекращай рисовать». Я потрепала его за волосы и почувствовала жар, когда рука коснулась лба. «Да ты весь горишь, давай быстро в постель». Юля стояла в дверях и тоже засуетилась. «Ванюш, ну давай ложись, надо, чтобы организм отдохнул, а ты весь день за рисунками». Мальчуган грустно вздохнул и повернулся ко мне. «Тетя Лера, жаль, что вы уходите. Я бы вам показал, как я рисую». И печально смотрел своими глазищами. От такого взгляда где-то в глубине души зарождался огонек тепла и привязанности к этому мальчику. Вообще, я детей никак не воспринимала. Но может, это от того, что время идет, и материнский инстинкт берет свое? «А я завтра приду, и если ты послушаешь маму, будешь спокойно лежать и не прыгать, и примешь лекарства, то сможешь со мной завтра в беседке рисовать. Ну, согласен?» Он залез под одеяло, а я присела на край его кровати. «Обещаете?» И опять смотрит этим взглядом. «Обещаю», — подтверждаю я. Наклоняюсь и целую его в лоб. «Я очень рада, что познакомилась с тобой. Я пошла домой, но завтра приду и проверю, как ты лечишься». Он радостно закивал, и на этой прекрасной ноте мы распрощались. Когда я уже ехала домой в такси, меня не отпускала одна мысль. Я хочу о ком-то заботиться. Во мне много добра и любви. Может, действительно что-то во мне щелкнуло, что я посмотрела на детей под другим углом. Эти неподдельные детские эмоции зарождают что-то совсем другое в моей душе. Я хочу быть мамой.